Глава вторая. Лед. Не сказать, что он был сильно разочарован. Сама концепция очень сильная. Из плюсов – она универсальна. Отлично работает и в защите, и в нападении. Редкая. Очень мало практиков знают и умеют ей противостоять. Но здесь же крылась и главная проблема. Техники с концепцией льда были очень редкими, и это, мягко говоря. В свободном доступе их почти не найти. В принципе, ограниченно использовать законы можно и без хорошего понимания концепций и воплощения их в кристалл, как это было, например, с теми же огненными клинками Нарисы или лезвиями света четвертого движения гармонии меча. Но это все же были костыли. Измененная духовная энергия, а не истинные законы. В редких случаях поверхностное их понимание. Навыки же с включенными внутрь концепциями законов были куда сильнее и усиливались по мере роста мастерства практика и улучшения его понимания закона. Жаль только, достать такие техники было очень трудно. Возможно, в каких-то аукционах, которые регулярно проводились во плоти. Но там почти никогда не появлялись техники выше медных рангов. Да и медные стоили каких-то бешеных денег. Это проблема, которую придется так или иначе решать. Самые напрашивающиеся – это получить нужные способности в секте Луны и Солнца. Если он вступит в нее, если сумеет подняться в иерархии до внутренних учеников, то наверняка получит доступ к огромному количеству техник, в том числе использующих нужные законы. Много «если», конечно, но план все равно неплохой. Лучше Уайдена все равно сейчас нет. Открыв глаза, он непроизвольно поморщился, поняв, что его одежда превратилась в непонятное грязное нечто. Еще и запах. При прорыве тело изменялось, духовная энергия вытесняла из него все загрязнения и примеси. За окном была глубокая ночь. Похоже, его прорыв несколько затянулся. «Нужно помыться». Айден поднялся с кровати, которая также пропиталась загрязнениями, и выругался. Вот об этом он по глупости даже не подумал. Все мысли были сосредоточены на самом прорыве, а не его последствиях. И что сейчас делать? Спать на такой кровати невозможно. Он поднял руку и непроизвольно провел ей перед собой, желая словно бы стереть всю эту скопившуюся грязь. И воздух неожиданно послушался его. Температура в комнате резко упала, отчего изо рта Айдена вырвалось облачко пара, а белая мгла в одну секунду накрыла кровать и половину комнаты. Ставни комнаты распахнулись, мгновенно выдувая холод и эту белую мглу. Он даже не успел удивиться, как все закончилось. Всего пара мгновений, и кровать чистая, а в комнате ощущается поразительная свежесть. Его сильно возросшая духовная сила, сплетенная в нее концепцией законов льда, словно бы услышала мысли и сделала требуемое. Удивительно. Правда, нужно будет обязательно заняться практикой и медитацией, чтобы больше не было подобных непроизвольных воздействий. Айден посмотрел на свои руки, от которых сейчас едва уловимо тянуло холодом. Говорят, что практики боевых искусств непроизвольно изменяются под действием воплощенных в кристалле стихий. Сам он в это не верил, но на всякий случай нужно будет приглядеться к себе. К сожалению, с одеждой такую чистку провернуть не получится. Уж очень сильно она пропиталась грязью, а значит, уходит на выброс. И нужно срочно помыться. Айден убрал защитный массив, выставленный вокруг комнаты, и быстрым шагом направился во внутренний двор к умывальникам. К счастью, вокруг была ночь, и большая часть постояльцев Тулоу сейчас спала, так что, не встретив никого на своем пути, Айден без проблем добрался до самих умывален. А потом еще несколько минут занимался тем, что тщательно очищал свое тело от грязи, используя мыльный корень и специальную щетку. Запасная одежда у него всегда хранилась в карманном пространстве кольца, но за последние недели и даже месяцы это уже был четвертый комплект, выброшенный им. Перед прохождением испытания надо бы будет озаботиться этим и купить хотя бы 2-3 простых комплекта под замену. Хотя Айден был уверен, что в секте всем вступившим выдаются одеяния с рисунками фракции, запас лишним все равно не будет. Лишь после всех этих водных процедур, поднявшись в комнату, он вернулся мыслями к своему новому этапу, полученной концепции закона и, конечно, странному зову, услышанному во время самого прорыва. Он все-таки прорвался к зеленому рангу. Даже не верилось. Столько лет шел к этому, и вот это случилось. И тем страннее было, что внутри он сейчас чувствовал просто удовлетворение от выполнения тяжелой изнурительной работы и умиротворяющее спокойствие. Зов. Вот что еще его заинтересовало. Сейчас Айдену было понятно, что он почувствовал своим восприятием что-то очень необычное и при этом словно бы знакомое. Да, это был зов, который он слышал во время падения осколков, но даже тогда он показался ему знакомым и похожим на духовную силу храма дракона. А сейчас Айден был уже уверен в этом. И нужно проверить, что это такое и почему зовет его. Прихватив меч, Айден направился в сторону, откуда, как ему казалось, исходил странный зов. Ночной оплот даже близко не был похож на ручей. В поселке обычно в это время все замирало. Встретить на улице человека было редкостью. Здесь же все было иначе. Создавалось ощущение, что столица префектуры никогда не спит. Яркие бумажные фонари со светлячками духовной энергии отлично освещали улицы оплота, выгоняя тени с центральных улиц. Жаль только, этот свет не освещал разные подворотни и закутки, где продолжали сгущаться тени, и мог прятаться кто угодно. Постоянно прислушиваясь к своим ощущениям, Айден шел по одному только ему понятному направлению, то и дело сворачивая на темные улочки и проходя насквозь небольшие дворики и парки, скрытые темнотой. Иногда он ощущал на себе заинтересованные взгляды местных, но стоило только выпустить силу практика боевых искусств, как эти взгляды тут же пропадали. Никому не хотелось сталкиваться с человеком, который и ответить может. Наконец, неплохо так поплутав во всех этих хитросплетениях малых улиц, он вышел к сильно пострадавшему поместью. Настолько, что от него остались лишь несколько стен и кучи битого красного кирпича и щебня. А еще несколько пролетов основательного каменного ограждения. Теперь, когда он оказался рядом с разрушенным поместьем, зов слышался уже намного сильнее. И, кажется, доносился он как раз со стороны одного из пролетов ограды. Подойдя вплотную к полуразрушенной каменной кладке, Айден смотрелся в нее. Здесь уже не было того освещения от ярких фонарей, так что ему пришлось самому создавать духовный огонек. Простейшая техника, не требующая каких-то особых знаний, кроме умения манипулировать духовной энергией на самом базовом уровне. В нос ударил сильный запах гари, от чего-то все еще не выветрившийся даже за те дни, прошедшие с момента катастрофы. Словно бы почувствовав появление Айдена, непонятный зов стал еще сильнее, а в одном из мест кладки появилось небольшое красное свечение, которое на фоне черного камня было отлично заметно. «Что за...» Айден пригляделся к загадочному свечению, оказавшемуся камнем размером с большой палец. Этот камень мягко пульсировал и словно бы был вплавлен в стену. Может быть, влетел и с большой скоростью просто ударился в эту преграду? По крайней мере, об этом говорили отчетливые расходящиеся в разные стороны трещины вокруг места, куда был вплавлен камень. А еще Айден сейчас отчетливо чувствовал сродство с этой штукой. И сами ощущения напоминали ему духовную энергию главной пагоды храма дракона. Нет, теперь он был точно уверен, что это именно артефакт храма. Вот только понять, что он тут делал и на что был способен, Айден пока не мог. Даже приблизительно. Все, что он смог разобрать, это то, что эта штука была артефактом и довольно сильным. Даже удивительно, что никто не смог почувствовать осколок здесь. Словно бы он скрывал свое присутствие ото всех, кроме Айдена. Ну, редко выпадает случай найти просто на дороге артефакт, пускай и неизвестного назначения. Хмыкнул он и, используя духовную энергию, одним движением вытащил светящийся артефакт из кладки ограды. Прикасаться к нему руками не было никакого желания. По крайней мере, пока он не разберется, для чего эта штука нужна и на что способна, потому просто отправил камень в карманное пространство кольца. Занятно, что подобные манипуляции с духовной силой раньше ему хоть и были доступны, но крайне тяжело проворачивались, а сейчас энергия сама с готовностью отзывалась на эти манипуляции. Больше уже не задерживаясь, Айден направился прочь от этого полуразрушенного поместья. Что это был за артефакт и как тут оказался? Но самое напрашивающееся упал вместе с одним из осколков звезды. С неба на внешние земли сыпались обломки духовных кораблей двух колоссальных по своим размерам фракций прошлого — храма дракона и его врагов, которых хранитель территории обучения называл просто Альянсом. О самом конфликте Айдену было известно очень мало, и не потому, что он не пробовал узнавать, просто хранитель и сам толком не знал, что произошло во внешнем мире. Ему никто ничего не объяснял, да и не обязан был. Духовный призрак, пускай и разумный, никто ему о происходящем за пределами карманного пространства не докладывал. От размышлений Айдена отвлекло появление в нескольких десятках метров впереди, на улице, по которой он шел, небольшого отряда гильдии правосудия. Те шли неспешно, внимательно осматриваясь и вглядываясь не только в проходящих мимо людей, но и в местность вокруг, словно что-то искали. «Да нет, не может же быть, чтобы гильдия искала именно этот камень!» «Или все-таки может?» — мелькнула в голове Айдена мысль, хотя он тут же припомнил слова, сказанные Акали во время их последней встречи. «Значит, ходят по всем примыкающим к их территории районам и что-то усиленно ищут». Проходя мимо группы правосудия, он удостоился лишь небольшого взгляда и едва мазнувшего его ощущения чужого восприятия. Наверняка почувствовали, что перед ними практик боевых искусств, но останавливать или проверять пристальнее не захотели. Неинтересна им фигура Айдена. Было о чем задуматься. К слову, на пути он еще несколько раз натыкался на усиленные патрули практиков правосудия. А также встречались чуть реже стражи. Формально никакого удивления увиденное не вызывало. Город постепенно приходил в себя после случившегося. И на улицах чего только не происходило временами. Но с другой стороны, это была работа именно стражников префекта и фракций заниматься безопасностью, а никак не ловчих и защитников гильдии правосудия. Наконец, добравшись до Тулоу и поднявшись к себе в комнату, Айден с наслаждением повалился на кровать и, как есть, в одежде, заснул глубоким сном без сновидений. Это был тяжелый день.